кстати, если можно, покажи Светкину фотографию. Честно говоря, смутно помню, как она выглядела. Конечно, одну минуту. Все фотографии у меня в комнате. Сейчас принесу. Некоторое время в кабинете стояла тишина. Потом снова хлопнула дверь. Лёва вернулся с большой коробкой. Вот здесь у меня все. Ее письма, фотографии. Жалко, у тебя времени нет. Можно было бы посмотреть видеокассеты. Там пара университетских вечеринок записана. Может, и ты там есть? Может, мужчина засмеялся. Через месяц вернусь, обязательно посмотрим. А сейчас мне пора. Самолет через 3 часа, пока доберусь. Еще раз спасибо за помощь и буду рад тебя увидеть снова. Давай на посошок. Мелодично звякнули бокалы, хлопнула дверь, и голоса мужчин, постепенно удаляясь, наконец стихли совсем. 10 минут Соня сидела в шкафу, кусая согнутый палец и проклиная брата, на чем свет стоит. Только ограниченное пространство и присутствие глобуса не позволили дать подлинного выхода страстям. Наконец, решив, что Лёва покинул дом вместе со своим знакомым, узница приоткрыла шкаф и осторожно высунула голову из своего убежища. Голосов слышно не было, но в коридоре скрипнула половица, и ей пришлось юркнуть обратно. Дверь кабинета открылась, и кто-то зашел в комнату. Девушка подавила тяжелый вздох. Неужели брат решил остаться дома? Скверно. Если он сейчас рассядется с коньяком и книгой, то это 3 часа, а то и больше, пока не уснет. Что же ей сидеть здесь все это время? Секунду поколебавшись, она уже собралась было плюнуть на украшения и вылезти наружу, заодно устроив скандал, как шорох прекратился. Стукнула дверь, и в доме опять воцарилась тишина. Соня в бессильной ярости пнула ни в чем не повинный глобус. У них только-только жизнь наладилась, казалось, все проблемы остались позади, и вот на тебе. Ее разлюбезный братец никак не может успокоиться. Без приключений, как без пряника. Светкины способности разрушить не только их маленький уютный мир, но и весь остальной девушка ни секунды не сомневалась. Но что же делать? Звонить родителям в Испанию? Испортить отдых? Они ведь сразу же начнут паковать чемоданы. Эх, надо было все-таки вылезти из шкафа и вцепиться в глаза той сволочи, которая напомнила ее убогому братцу о существовании змеи Луниной. Соня взглянула на часы. Время подпирало. Осторожно, стараясь производить как можно меньше шума, она выглянула наружу. Никого. Все еще дрожа от негодования, девушка подошла к сейфу, достала футляр с сапфировым гарнитуром и направилась в свою комнату. Дверь в комнату брата была приоткрыта, и она автоматически заглянула. Лёва, раскинув руки, лежал поперек кровати. «Скотина!» — в бессильной ярости подумала Соня. «Напился и теперь спит. Боже, сколько мучений пришлось перенести, сколько унижений, чтобы добиться всего этого, и вдруг...» Она застонала и со злостью захлопнула дверь. «Пусть только проснется, будет ему и былая любовь, и вырванные из жизни годы». И тут ей неожиданно пришла в голову еще более ужасная мысль. «Если Лунина появится здесь, то с мечтой об Оппенхайме, скорее всего, придется распрощаться. Эта дрянь, узнав о ее планах и его миллионах, либо затащит Давида в постель, либо отпугнет его от их дома навеки вечные. Просто так, чтобы только досадить». Соню залихорадило. Сдать бы его в дом умалишенных».